Тут он улыбнулся и таинственно добавил: «Я почему-то уверен, что ты не успеешь так вырасти, чтобы задевать головой своды штолен. Все решится гораздо раньше. Давай сейчас поговорим про другое. Меня очень заинтересовали твои математические способности. Это Элникатер тебя научил так считать?» Я улыбнулся: «Нет, учитель, ты же знаешь, что я попал к вам случайно, из другого мира. Там я учился в школе». «Интересно», — задумчиво сказал Андрус, — «я как-то упустил этот момент и решил, что ты всему научился уже у нашего бывшего ректора». «А ректор это кто?» — спросил я. «Это глава нашей академии», — с вздохом ответил гном. «К сожалению, ее уже много лет не существует». «Понятно», — сказал я, — «у нас тоже есть всяческие академии, только я про них не очень много знаю. А Элник, оказывается, такой важный человек, никогда бы не подумал. Ну, а обо мне, что ты можешь сказать?» — тут же спросил гном. «Кем я, по-твоему, работал в академии?» Я пожал плечами: «Наверное, учителем. Кем же еще? Не студентом же?» Андрус хмыкнул: «Ну, в общем, ты прав, я, наверное, не так задал вопрос. Ладно, лучше объясни, чему учат в ваших академиях? Ты же сам говорил, что магии у вас нет», — поинтересовался он. «Пришла моя очередь чесать в голове. Ну, у нас в академиях сидят ученые, они занимаются наукой, придумывают разные вещи. И тут я решил, что, наконец, появился удачный момент, и можно рассказать о нашей стране, как в ней хорошо жить. Учитель», — обратился я к Андрусу, — «мне повезло родиться в самой большой и сильной стране нашего мира. Когда на одном конце ее заканчивался день, на другом начиналось утро. У нас раньше при царе было очень плохо, крестьяне и рабочие были нищими, их заставляли на себя работать всякие купцы и дворяне. Но 14 лет назад по вашему времени у нас в стране была революция, всех дворян и царей выгнали или убили. Сначала мы жили очень бедно, потому что окружающим странам не нравилось, что мы так поступили, и они решили нас завоевать. Но мы всех победили, потому что у нас было два вождя — Ленин и Сталин. После победы великий Ленин заболел и умер, из-за того, что его ранила наемница дворян. Но Сталин все равно был умнее всех и сделал в нашей стране индустриализацию и коллективизацию». Тут Андрус открыл рот, чтобы что-то спросить, но я уже исправился и объяснил: «То есть у нас было построено очень много всяких мануфактур, где делалось оружие и все прочее, а у крестьян забрали все их инструменты, землю и скот и сделали общими. Всяких мироедов и кулаков раскулачили, и в деревнях сразу стало лучше жить. Мне даже дедушка об этом рассказывал. Но на нашу страну снова напали враги, и если бы не Сталин, нас снова завоевали и всех сожгли в концлагере. Но наш вождь и Красная армия победили, мой отец тоже воевал в той войне, за это его наградили орденами. После войны мы опять жили очень бедно, многие голодали, но постепенно мы стали жить лучше. А сейчас мы живем вообще хорошо, и наш новый вождь Хрущев сказал, что через 7 лет мы будем жить еще лучше. Он, правда, ругал Сталина, но мой папа сказал, что это все не так, просто Хрущев ему завидует. Так вот, у нас сейчас нет совсем бедных, нет нищих, дети обязательно ходят в школу и все жители умеют читать и писать». Андрус заливисто засмеялся: «Ну, ты уморил меня, совсем уморил. Молодой человек, каждое вранье должно иметь свой предел. Я живу столько лет и не слышал ничего подобного. Рабы хорошо живут, это же надо так забить вам голову». «Какие рабы?» — удивился я. «Как какие? Ты же сам сказал, что у ваших сельских жителей все отобрали и заставили работать за бесплатно. Вы не поняли, учитель, у них имущество обобществили, то есть он стал их общим. Не может быть такого», — отрезал Андрус. «Все имущество кому-нибудь принадлежит. А если оно не принадлежит кому-то конкретно, оно ничье, и его растащит. Ты сам то представь, чужие люди пришли к тебе, забрали все твои вещи и сказали, что теперь они общие, и ты ими можешь тоже пользоваться, но только тогда, когда они будут свободны». Я задумался и представил, что модели планеров, которые я старательно клеил зимними вечерами, заберут вместе с инструментами, и мне придется глядеть, как тот же Борька Аккуратов с друзьями их доламывает. «Лучше их все сломаю», — вспыхнул я, — «если захочу, все раздарю, не жалко, но если у меня их просто захотят отобрать, точно все сожгу». «О, видишь, тебе не понравилось», — воскликнул гном, — «а ведь твои игрушки — это сущие пустяки, а у крестьян отобрали плоды их тяжелой работы за долгие годы. От такого можно даже умереть. Хотя, может, так следовало поступить», — добавил он, — «мне кажется, что ваш король Сталин не от хорошей жизни сделал это. Не исключено, в вашей стране было слишком много крестьян и мало рабочих на мануфактурах, и таким образом он решил увеличить число рабочих. Не знаю», — сказал я уныло, — «мы про это еще не учили, я и так вам говорю то, что по радио слушал. Наш вождь Хрущев очень часто выступает по радио и все рассказывает». «А что такое радио?» — тут же последовал вопрос мага. «Ну, это такая штука», — увлеченно начал я объяснять, — «когда в нее говоришь, то в всех домах, где стоят громкоговорители и радиоприемники, слышно, что сказал тот, кто говорит в эту штуку. Ты, что мальчишка, хочешь сказать, что вы настолько богаты, чтобы иметь дома амулет, который дает возможность слышать вашего короля?» — возмутился Андрус. «Зачем мне врать, учитель?» — удивился я. «В нашей стране живет 250 миллионов человек, и все они могут слушать нашего Никиту Сергеевича. Я его сам совсем недавно слушал. Он очень кричит, когда разговаривает». Сколько у вас населения?» — переспросил Андрус, выпучив глаза. Когда я повторил, он почти выкрикнул: «Да, как же вы там живете? Друг на друге, что ли?» «Ну, вообще-то в городах строят у нас многоэтажные дома, получается, что и друг на друге». «Да, очень интересно», — сказал Андрус, — «надо над этим поразмыслить. С одной стороны, ваш король со своей свитой ободрал почти всю страну, а с другой, во всех домах есть амулеты связи. Скажи мне вот какую вещь: ты упомянул, что ваш новый король Хрущев ругал прежнего короля Сталина. А за что он его ругал?» «Ну, как вы не понимаете, учитель, Хрущев и Сталин не короли, они эти, ну как их там называют?» Я замялся, забыв, какие должности занимали эти люди. «Ну, вроде они называются секретари партии, но на самом деле они вожди». Гном снисходительно улыбнулся. «Мальчик, вы называете их вождями, а мы называем королями. Дело не в словах, а в делах. Но у царей были эти, как их там, наследники. А у Сталина дети ведь не стали царями», — пробормотал я. «У нас на выборы все взрослые ходят, и там выбирают всяких депутатов». Однако, когда Андрус начал расспрашивать дальше, я уже ничего толкового рассказать не мог. «Ладно», — гном похлопал меня по плечу, — «на сегодня мы достаточно поработали, можешь идти к своим друзьям. Да кстати, не хочешь ли пожить у меня? Как бы, между прочим, — спросил он, — мне было бы веселей, и учеба у тебя лучше пошла». Я тут же вспомнил, что последние дни жена строго глядит на меня, как-то не очень ласково, и сразу сказал: «Спасибо, учитель, я вам очень благодарен за такое предложение, но я не хочу оставлять Василину одну». «Пф, какие вопросы!» — воскликнул Андрус. «Сегодня же бери ее и приходите ко мне. Сам видел, сколько здесь свободного места». Я начал вновь его благодарить, но маг махнул рукой: «Не надо благодарностей. Кто бы мог подумать», — ухмыльнулся он, — «что пройдет 130 лет, и внучка Эдриэль будет жить у меня». «Да, Лекс, почему ты мне ничего не рассказывал о ее родителях?» «Потому, что ничего о них не знаю», — признался я. «Мне кажется, что они погибли, хотя не уверен». На этом я распрощался с Андрусом и помчался к шлюзу, чтобы подняться на жилый уровень поселения, где уже почти месяц вместе с Василиной жил в доме Трога. С самого начала получилось так, что совет поручил Трогу взять нас на постой, потому что именно его родственника я спас от смерти. Но, похоже, что мы уже слегка надоели его жене. Для меня в этом не было ничего странного. Перед глазами всегда был пример тети Нины, сестры отца. Когда мы приезжали к ней в гости, она радовалась, с удовольствием разбирала наши чемоданы и копалась в подарках. Но через два дня уже ненароком спрашивала, когда мы собираемся уезжать. Мама психовала про себя, а отец все пытался ее успокаивать. Поэтому, когда мы уезжали, довольны были все. Мы, потому что не слышим больше вопросов тетки, а она, что мы ей не надоедаем, бродя по намытой столичной квартире. Когда я появился у Трога, его большая семья сидела за ужином. Меня, как обычно, не ждали из-за того, что Андрус никогда не отпускал меня в одно и то же время. Когда я сообщил, что мы сегодня переходим жить к Андрусу, на лице Трога на миг появилось обиженное выражение, но быстро исчезло. А вот его жена не могла сдержать радостных эмоций. Единственным из всех, кто был по-настоящему огорчен, это был Кяхт. Мы с ним за это время изрядно сдружились, но я пообещал, что по возможности буду его навещать. После ужина Илма, так звали хозяйку, сделала слабую попытку уговорить нас остаться. Однако ее уговоры еще больше утвердили меня в желании сменить место жительства. Вскоре мы в сопровождении Кяхта, который помогал нести наши вещи, отправились в апартаменты мага. Василина в припрыжку бежала за нами и закидывала меня вопросами. Ее больше всего интересовало, разрешит ли Андрус приводить к себе подруг. Я в этом сильно сомневался, но заверил девочку, что гулять с подружками ей точно разрешат. Кяхт же мне в это время рассказывал про свою работу на нижних горизонтах, где шла добыча руды. Честно признаться, я слушал его вполуха и размышлял, что же будет дальше, и на что намекал Андрус, когда заявил, что я не проведу в этих подземельях много времени. В это время в подземельях, затерянной в глубине гномьих гор, лаборатория Алникатерра, проходило совещание. В роскошном зале, стены которого были разукрашены драгоценными камнями, картинами, за большим столом сидели несколько разумных. Во главе восседал сам Алникатерр, которого сейчас было бы трудно принять за деревенского дедушку. Напротив него сидели Эдриэль со своим спутником Иарха. «Итак», — сказал некромант, — «прошел почти месяц, а наши поиски все так же безрезультатны. Настал момент подумать, что следует делать дальше. Арха, доложи нам, что тебе удалось узнать от воинов, сопровождавших слуг ордена в замок Укрис». Вампирша, по-прежнему одетая в походный комбинезон, потянулась и на миг, выпустив клыки, приступила к докладу. «Лэр, вы помните, что после того, как наши засады на предполагаемом пути следования Дона Гердана оказались ни к чему, я прошла по наиболее явному маршруту и вскоре обнаружила лагерь поисковиков ордена. Их глава и паладины ушли в сторону бывших земель гномов, поэтому мне легко удалось перебить почти всех оставшихся и выяснить у пленных, куда и зачем отправились их начальники. К сожалению, портал рядом с замком открыть не удалось, видимо, магия гномов еще действует, и мне пришлось следовать по следам этого отряда. Когда добралась до цели, они уже сворачивали свою деятельность, так, как с адептом и двумя паладинами справиться было затруднительно, я выкрала дознавателя ордена и Дона Гердана. Все, что могла, я из них вытрясла. Однако отец Жан пришел в ярости и устроил за мной целую охоту. Не очень хотелось во все это встревать, но выхода не было, из-за этого и пришлось задержаться. Сказав это, Арха мечтательно улыбнулась. «Негодная кровососка», — прошипела Эдриэль, — «пока ты там развлекалась, столько времени ушло, пока всех не выпила, не успокоилась». «Ну, почему же всех?» — скромно ответила Арха. «Отец Жан удрал, очень у него сильный амулет оказался, жжется зараза, а паладины были ничего на вкус, молоденькие. Однако, к чему я все это вам рассказываю? Пока там моталась по окрестностям, в голову пришла одна идея, где могут быть наши детки». «И где же?» — хором спросили некроманты эльфийка. Арха гордо посмотрела на слушателей и сказала: «У гномов, дорогие мои». Глава 22. Напряженное молчание в комнате первой нарушила королева. «Арха, не молчи, говори, что ты обнаружила?» — раздраженно спросила она. В ответ вампирша загадочно улыбнулась. От такой улыбки обычный человек приходил бы в себя не один день, но присутствующие за столом не обратили на нее никакого внимания. Когда допросила Гердана и дознавателя, начала рассказывать вампирша, стало совершенно ясно, что без гномов здесь не обошлось. Затем она подробно рассказала об известных событиях: исчезновении маленького горбуна прямо у ворот замка, и затем такое же исчезновение Василины и Ликса из тюремной камеры. Нет никаких сомнений в том, что в этом деле поучаствовали гномы, и, скорее всего, их маг, заключила высшая. Эльфийка и старый некромант обменялись взглядами. «Ну, не исключенный такой вариант», — согласно кивнул Алникатер, «хотя я неоднократно пытался связаться с Андрусом, когда, наконец, удалось понять, как активировать артефакт Кланта, и мы начали проводить опыты для постановки барьера. Как нам тогда не хватало этого лысого недоростка? Да, еще бы не помнить», ворчливо согласилась Эдриэль, после активации почти год не могла в себя прийти. «Ну, что же, звучит вполне логично. Думаю, что придется нам дорогой сват сегодня отправиться в Укрис». Тут в беседу вмешалась Арха. «Ваше Величество, надеюсь, вы помните, что порталом к замку не попасть», — сказала она. «Помню», — вместо Эдриэль коротко ответил Алник и грозно посмотрел на свою помощницу. «Учить нас вздумала», — нахмурился он. «Смотри, будешь меня злить, за барьер не выйдешь еще лет 100». «Все», — хлопнула ладонью по столу эльфийка, — «закончили разговоры, отправляемся по домам и готовимся к вылазке в Укрис. Когда большой зал опустел, вокруг большой картины на стене тонкой синей нитью обрисовался овал и исчез, оставив вместо себе небольшое помещение, в котором хватало места только для табуретки, на которой сидела Сель. Девочка легко спрыгнула на пол, до него было не больше полуметра, махнула рукой и на месте выхода вновь была стена. «Конечно», — зло проговорила она, — «советуются тут тайно, уже новые сестры в небе народились, а толку с этих совещаний нет. Я сама найду Василину, все, что нужно теперь знаю». Она легко пробежала по пустому гулкому коридору и зашла в портальное помещение. Когда она оказалась во дворе, тот был пуст, но из дома доносились громкие крики. «Понятно», — подумала девочка, — «дед с Архой собираются в дорогу. Ну, ничего, не хотите меня брать с собой, и не надо». С этими мыслями она быстро отправилась в свою комнату. Через удар часов Сель была готова к побегу. Одетая в черный защитный комбинезон, такой же, как у Архи, она казалась металлической статуей, если бы не золотистые волосы, струившиеся по плечам. Сель глянула на себя в зеркало, нахмурилась и, завязав волосы хвостом, натянула на голову черный капюшон. Пошарив в шкафу, сняла с полки перевязь с легким, немного изогнутым мечом, вытащила его из ножен, осторожно провела пальцем по сияющей серебристой поверхности и удовлетворенно кивнула головой, когда из меча вылетел сноп искр. «Отлично! Полная зарядка!» — улыбнулась она и надела перевязь на себя. Через некоторое время из дверей дома выглянула невысокая, лохматое бесформенное страшилище и метнулось к дверям стационарного портала. Оно вовремя исчезло в них. Из дома вышли Алникатер и Арха, одетые по походному, за ними быстрым шагом шел невысокий представительный мужчина с окладистой бородой и что-то настойчиво внушал некроманту. «Уважаемый ректор, в который раз повторяю, вы поступаете очень неразумно. Разве можно все бросить и снова умчаться на эти поиски? Да еще и королева Дрелли оставляет нас. Мы остаемся втроем и если что-то пойдет не так, у нас не хватит сил для управления артефактом. Давайте, как я уже предлагал, отправим поисковый отряд. Мэтр, в который раз вам говорю, что это мое личное дело, отстаньте от меня, наконец!» Закричал разозлившийся маг. «Ничего страшного не случится, мы будем отсутствовать всего ничего». Они к этому времени подошли к дверям портала, и тут Арха нахмурилась. «Постойте, хозяин», — тихо сказала она, — «вы в лабораторию Сель не отправляли? К чему эти вопросы?» Возмутился маг, никуда ее не отправлял, и вообще ей приказано заниматься учебой и больше ничем. «Мне кажется», — невозмутимо продолжила вампирша, — что кто-то не выполнил распоряжение своего деда. Маг, отмахнувшись от своего коллеги, который все пытался его уговорить, не отправляться за барьер, дотронулся до стены, и перед ним в воздухе возникла красноватая таблица. Миг, и надписи в ней начали быстро меняться. «Вот противная девчонка». Неожиданно для всех с тяжелым вздохом выдохнул Алник. Она только что отправилась порталом в Укрис. «Кто и куда отправился?» — спросила появившаяся во главе отряда своих рейнджеров, Эдриэль. «Кто, внучка твоя?» — закричал Алник. «Что за непослушная девчонка, вся в бабку. Это ты виновата. Распустила совсем, что одну, что другую». При этих словах он ткнул указательным пальцем в сторону королевы. «Ректор, вы забываетесь», — ледяным тоном ответила Эдриэль. «Что за поведение?» «Да какое поведение?» — раздраженно сказал некромант. «Селлина отправилась спасать сестру, а нам теперь предстоит спасать их всех. И кто в этом виноват?» — обвиняющим голосом пошла в наступление Эдриэль. «У меня девочки всегда вели себя хорошо, а у тебя видишь, что происходит. То один склерозник портальный жезл оставляет на видном месте, то за стационарным порталом не следит». «Я не оставлял жезл нигде», — буркнул некромант. «Твои проныры забрались в мой кабинет». «Вот-вот», — продолжила Эдриэль, — «даже свой кабинет не можешь держать на замке». «Да чтобы ты понимала», — взвился Элникатер, — «я до сих пор не могу предположить, как Василина ухитрилась туда попасть». «Хозяин», — вкрадчиво шепнула вампирша в волосатое ухо мага, — «тебе не кажется, что нам пора?» Только что казавшийся вне себя, старик моментально успокоился и обратился к своему коллеге. «Мэтр, вы не первый раз остаетесь за меня, не волнуйтесь, все будет в порядке. Связь поддерживаем, как обычно». Затем он повернулся к Эдриэль. «Королева, командуйте». Та махнула рукой, и в открытую дверь бесшумно забежал десяток воинов. Их длинные луки почти задевали потолок в помещении. Через мгновение комнатка была пуста. Маг повернулся в сторону и выкрикнул заклинание. Каменная площадка вспучилась бугром и начала подниматься, образуя фигуру великана. Он встал на ноги, и Эдриэль, задрав голову, с удивлением рассматривала чудовище. «Откуда у тебя этот каменный тролль?» Дрожащим голосом спросила она мага, даже не предполагала, что они еще сохранились, на них же не действует магия. «Хех», усмехнулся Элник, «так она не действует на живых, а я все же некромант. Ну и как ты его предполагаешь провести через портал?» Скептически спросила эльфийка. «Да, не думал, что ты так отстанешь от меня в изучении этой проблемы», сказал маг. Он посмотрел на тролля, и тот двинулся к ним, при каждом его шаге земля ощутимо тряслась. Когда тролль встал вплотную к ним, оказалось, что маг и эльфийка ростом чуть выше его колена. Пришедшая в себя Эдриэль прошептала: «Умеешь ты удивить, старый. Получается, я 100 лет ходила по спине тролля, и не только ты», — засмеялся маг. Рядом с ними засияла радужными переливами огромная арка портала. С той стороны на них с открытыми ртами смотрели эльфы, ожидавшие выхода своей королевы. Тролль вновь пришел к жизни и шагнул в арку. Эдриэль и некромант последовали за ним. Обширный двор опустел. Было тихо, только в огромной яме с легким шорохом отрывались комья земли и падали на дно, медленно заполняющиеся водой. Отец Жан устало брел по лесной дороге, он до последнего не верил, что высшая вампирша перестала следовать за ним. Но, видимо, его обращение к безликому помогло. Тварь оставила его в покое, и он второй день не чувствовал покалывания своего амулета. Выйдя на тракт, он какое-то время сидел на обочине, обдумывая, что делать дальше. До лагеря идти было не очень далеко, но для него было ясно, что идти туда бесполезно. Кроме выпитых мертвецов там не будет никого. Проклятая нелюдь, в который раз подумал он, если бы знал, что придется встретиться с ней, приготовился бы лучше. Небольшой отдых пошел ему на пользу. Он, как смог, отчистил свою, когда-то белоснежную рясу и протер, сразу засверкавший золотом, медальон. Легкий ветерок, шевеливший верхушки деревьев, стих, и в наступившей тишине адепт услышал треск сучьев в кустах. Понимая, что это не вампир, он храбро пошел в ту сторону. Немного пройдя, он обнаружил двух коней, связанных одним поводом и запутавшихся в ветках. «Слава безликому!» — мысленно воскликнул адепт и начал распутывать веревки. Это были кони, сбежавшие из лагеря. «Ну, теперь совершенно ясно, что идти туда бесполезно», — окончательно решил отец Жан и начал выбираться обратно на дорогу. Он стоял за небольшим деревом и разглядывал тракт, когда прямо перед ним раскрылся небольшой портал и выпустил из себя непонятное лохматое создание. Отработанным многолетним трудом движением руки он направил на него амулет. Раздался слабый треск, и невысокая фигурка, упав на землю, сделала кувырок и легко ушла в сторону. Маскировочная накидка с нее свалилась, и глаза адепта увидели девушку в черном комбинезоне и мечом в левой руке. «У нее защита в комбинезоне», — пронеслось в голове у Жана. Он почти так же легко ушел в сторону от сверкнувшего меча и направил луч своего медальона в смотрящее на него лицо. Раздался короткий вскрик, и девочка медленно опустилась на траву. Жан подошел и осторожно палкой перевернул ее на спину. Ничего не произошло. На него глядело лицо эльфийки, такое же, как он видел на рисунках в рукописях. «Не может быть, что она пошла сюда одна», — быстро решил отец Жан. Поэтому, долго не раздумывая, легко поднял свою пленницу и, перекинув через седло, привязал к лошади, быстро оседлал вторую и понесся в сторону города. Трясясь в седле, он только тогда начал прикидывать, что и как нужно сделать, чтобы уйти от неминуемой погони. Через некоторое время почти на этом же месте вновь открылся портал, и оттуда бесшумно один за другим начали выходить эльфы. Они настороженно осматривались по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, распределили между собой секторы наблюдения и замерли в ожидании. Еще через полудара часов на дороге радужными переливами засияла огромная портальная арка, и под удивленными взглядами рейнджеров в нее первым ступил огромный каменный тролль. За ним следовала Эдриэль и Элник со своей непременной зубастой спутницей. Не успел портал закрыться, как к Эдриэль подошел командир рейнджеров и протянул ей травяную накидку. «Это же накидка Сели!» — воскликнула она. «Здесь что-то произошло. Элник, останови своего монстра, а то он сейчас затопчет все следы», — попросила она мага. Еще через несколько минут, для опытных следопытов все было ясно, Сель похитили. «К демонам орден!» — низким хриплым голосом прорычал разгневанный некромант. «Все кладбища в окрестностях подниму, никто не уйдет». Его лицо приобрело землистый оттенок, окружающие испуганно отхлынули от него. Вокруг размахивающего руками мага быстро замолкал звон комаров, умершие насекомые беззвучно падали на пожелтевшую траву. «Алникатер!» — крикнула Эдриэль, также благоразумно отошедшая подальше от него. «Приди в себя! Сейчас ты нас всех, действительно, к демонам отправишь, успокойся! Надо думать, что делать!» Маг помотал головой, вытер руками заблестевшие глаза и сказал: «Не бойтесь, ничего с вами не случится». Тут в разговор вступила Арха. «Предлагаю сейчас разделиться, я возьму 5 рейнджеров и отправлюсь на розыски Сель, а вы идите к замку, мне только нужен амулет для связи». «Хорошо», — сказала Эдриэль, — «держи амулет, и немедленно отправляйтесь». «Алник», — она вновь обратилась к магу, — «соберись, еще ничего страшного не случилось, обе девочки живы, я это знаю, мы их обязательно найдем». «Это отец Жан», — выдохнула Арха, — «я теперь его запах из миллиона узнаю». «Надо было мне его все же прикончить. Что теперь об этом говорить?» Сердито буркнул маг. «Давай отправляйся, и если сможешь, постарайся не убивать этого святошу. Как же я хочу с ним пообщаться». При этих словах лицо Элника приняло такое выражение, что Эдриэль и Арха понимающе переглянулись. Они прекрасно знали, что может сделать с человеком так безобидно выглядящий худенький дедок. Глава 23. Жан гнал и гнал коня, хотя тот уже хрипел и с его морды слетали клочья пены. Но монах не торопился дать ему передышку, и все ждал, что сзади его догонит вампирша или отряд эльфов. Поэтому, когда он вылетел на ощетинившийся копьями отряд воинов ордена, сразу не смог понять, что спасен. Через 2 удара часов место их встречи было не узнать. Вокруг быстро организованной стоянки деревья были спилены и истощены в засеке, за которыми сидели арбалетчики. Пехотинцы продолжали делать навесы от эльфийских стрел. Хотя последние стычки с эльфами были больше 100 лет назад, орден хранил знания, полученные в тяжелых боях, и умел, как надо строить оборону от нападений лесных жителей. Ни одного пикета за пределами засек не было поставлено. Магистр Клет прекрасно понимал, что все они будут вырезаны. Зато сейчас 6 паладинов бодрствовали, расположившись по периметру, и внимательно прислушивались к своим амулетам. Но пока ничто не говорило о приближении рейнджеров-эльфов. Тем временем в шатре, покрытом шкурой редкого южного животного, непробиваемой стрелами эльфов, беседовали несколько адептов. Отец Жан, сидя перед 3 братьями, чувствовал себя не очень уверенно. То радостное состояние, появившееся у него, когда он пленил эльфийку, прошло. Сейчас он больше думал о том, как оправдаться в потере отряда, а главное за убитых вампиршей паладинов. Магистр Клят, презрительно глядя на него, спросил: «Итак, брат Жан, что ты можешь сказать в свое оправдание, кроме того, что захватил эльфийку? Где твой отряд, где 2 паладина, которых ты должен был наставлять и обучать? Твои непродуманные решения почти обескровили храм в герцогстве. А если бы ты не встретил сегодня наш отряд, полагаю, что эльфы уже снимали с тебя шкуру. Что молчишь? Отвечай». 2 помощника Клиада смотрели на него с таким же брезгливым любопытством, как и магистр. От этих взглядов отец Жан, неожиданно для себя, разозлился и страх прошел. «Магистр, я вам доложил все, как есть, ничего не прибавил, поэтому не сочтите за труд, укажите, что я сделал не так». Пошел он в наступление. Клиад от его слов несколько опешил, но быстро пришел в себя. «Однако, отец Жан, ты что себе позволяешь? Дерзишь старшим», — равнодушно сказал он. Именно это равнодушие и привело Жана в чувство. Он понимал, что с таким же равнодушием завтра утром магистр запросто отправит его на жертвенный костер безликому. «Что вы, магистр?» — начал он льстиво. «Я совсем не собирался этого делать, просто хочу сказать, что так сложились обстоятельства. Мы никак не ожидали, что в наших поисках столкнемся с высшим вампиром. Отсюда и все потери. К сожалению, 2 паладина не оправдали моих надежд, нам не удалось создать щит нужной силы. Я сам еле спасся, хотя до сих пор не понимаю, почему вампир прекратил преследование. Магистр, мог бы я узнать, каким чудом вы здесь очутились и пришли мне на помощь?» Закончил он вопросом свою речь. Клион посмотрел на своего помощника, и тот нехотя пояснил: «Не думай о себе слишком хорошо, о тебе и твоем отряде мы не имели ни малейшего представления. Мы выполняем поручение владыки, необходимо осмотреть все земли, которые когда-то принадлежали коротышкам, и решить вопрос о возможности их заселения». Жан широко открыл глаза. «Но в этих землях невозможно жить, Это всем известно, народ туда не пойдет, а Дона и тем более». Троица рассмеялась. «Как видишь, кое-кто знает еще кое-что», — сказал второй помощник. «Кстати, тебе очень повезло с поимкой эльфийки. Если бы не это, ты бы уже был в кандалах и закончил свои дни в подвалах цитадели Ордена». «Так, что?» — спросил Жан, как бы не заметив последних слов. «Мы идем в Укрис. Сегодня мы никуда не идем», — сказал магистр. «Будет ждать и держать оборону. Глупо устроить марш, когда в лесу могут быть рейнджеры эльфов или вампиры. Надо определиться с этим обстоятельством. Хотя, конечно, учитывая, что у нас 300 всадников и 2 пехотинцев, долго задерживаться на одном месте мы не сможем. Если ничего за вечер и ночь не случится, завтра с утра двинемся дальше. А ты, брат Жан, с этого момента лишаешься всех своих заслуг и будешь рядовым служителем первого круга». После этих слов к Жану подскочили 2 мощных монаха, ловко сняли с него золотой медальон и вывели его из шатра. Оставшись один, магистр довольно усмехнулся. Он внимательно осмотрел медальон опального адепта и задумался. «Хаэм, как неплохо все складывается», — размышлял он. «Когда отправлялся в эту глушь, даже не мог помыслить о такой удаче. Эльфийская девка, надо же, даже владыка уверен, что эльфы остались только за барьером, а ее комбинезон. Нашим мастерам будет над чем поразмыслить». Он подошел к столу, аккуратно положил медальон и взял в руки меч, который отец Жан забрал у эльфийки. Его руки слегка дрожали, но не от тяжести. Магистр Клиат прекрасно знал, сколько стоит такой меч, и сейчас нежно гладил его холодную сталь и обдумывал, каким образом оставить этот клинок себе. Его размышления были прерваны вбежавшим в шатер помощником. Не успел нахмурившийся командир сделать ему выговор за пренебрежение уставными требованиями, как тот выдохнул. «Магистр, мы окружены. Вокруг лагеря полно оживших мертвецов. После первого боя с големом что-то во мне изменилось. Уже на следующий день я легко сражался в ускорении». Андрус, как обычно, громко комментировал происходящее, но меня это сейчас не волновало. У меня все получалось, и через полчаса сражаться стало неинтересно. Я, не напрягаясь, отбивал удары скилла, а тот повторял и повторял несколько неуклюжих приемов, хотя еще вчера они мне такими не казались. «Стой, стой!» — неожиданно закричал гном. «Сейчас переведу голема на второй уровень». Я остановился, внимательно смотря, что будет делать Андрус, но так ничего и не понял. После нескольких манипуляций Андрус отошел от скилла и махнул рукой. Тот сорвался с места и сразу напал на меня. Снова все повторилось, как вчера. Я ничего не мог противопоставить противнику. Через час голем отнес мое избитое тело в мою комнату. Андрус зашел следом, с извиняющейся улыбкой наклонился надо мной и тронул рукой живот. От руки сразу пошло приятное тепло и меня потянуло в сон. «Прости, малыш», — вздохнул гном, — «но по-другому никак. Сам говорил, что не сможешь долго быть в наших подземельях, поэтому надо делать все, как можно быстрее». Он погладил меня по голове и сказал, что скоро станет лучше, вышел. Я лежал на жесткой каменной кровати, в которой только тонкий слой войлочной подстилки отделял мою спину от холодного камня и размышлял о своей непонятной судьбе. Странно, оба мага утверждают, что у меня хорошие магические способности, но почему-то Элник первым делом загонял меня до полусмерти на полосе препятствий, а Андрус, наверное, мечтает, чтобы его голем изрубил меня в куски. Наверное, они оба садисты. Я слышал такое слово от мамы в прошлом году, когда она ругалась на мальчишек во дворе. Они повесили в сарае кошку, за то, что та съела 2 голубей у одного из них. Мама меня долго допрашивала, не принимал ли я участие в этом преступлении. Я сказал, что не принимал, и это было правдой, но не всей. Ловили кошку мы все вместе, но я не пошел в сарай, потому, что было страшно, и я боялся, что заплачу. Потом пацаны, по очереди выходя из сарая, бросали на меня презрительные взгляды, в которых ясно читалось «слабак». А сейчас мне казалось, что я являюсь именно такой кошкой в руках тысячелетних магов, которые вне себя от радости, что им попалась в руки такая интересная игрушка. Вот они надо мной и измываются, а магии учить не хотят. Но с другой стороны, мне очень сильно повезло. Я мог попасть в руки монахов ордена, а что те делают с попавшими в их руки магами, мне уже было известно. Обдумывая все это, я незаметно для себя уснул. Разбудил меня голем. Он молча дернул мой рукав, что в переводе с его жеста означало «идем со мной». Голем привел меня в большую пустую комнату, посреди которой лежал большой черный камень. Андрус стоял около него и что-то пытался там разглядеть. Услышав шум, он повернулся к нам и спросил: «Ну, что, отдохнул, ничего не болит?» Я сразу не ответил, соображая, может, лучше сказать, что плохо себя чувствую, а то опять прилетит по голове. Но язык предательски вымолвил: «Спасибо, учитель, все в порядке». «Вот и ладненько», — обрадовался гном. «Я тут для тебя упражнение придумал. Может, с ним ты сможешь высвободить свою истинную силу». Мне сразу стало нехорошо. Интересно, что сейчас этот садист сделает? Проскочило у меня в голове. Но вслух я, конечно, этого не сказал. «Вот смотри», — увлеченно заговорил Андрус и показал на камень. «Это черный кварцит, очень магически активный кристалл и тяжелый». Гном сделал жест рукой, и кристалл взмыл в воздух. Маг легко водил своей рукой, и камень, как собачка, поднимался вверх и вниз, выполняя волю мага. «Ты видишь, что я делаю?» — спросил Андрус, повернувшись ко мне. «Да», — мотнул я головой, трудно было не заметить поток силы, которым гном управлял камнем. «Присоединяйся», — сказал гном и показал, что я должен встать под камень. В животе заныло от страха, я оглянулся на дверь, нельзя ли сбежать отсюда. Но в дверях, скрестив руки на груди, стоял голем. Я с трудом двинул непослушными ногами и встал под висевший надо мной камень. «А теперь», — сказал Андрус, — «поднимаем камень вместе». «Давай», — оглушительно крикнул он прямо мне в ухо. От испуга мне даже не надо было ничего делать, сила тонкой струйкой ударила из меня в черный кристалл, и он поднялся немного повыше. «Видишь, можешь, когда захочешь», — сказал маг и опустил руку. Камень неумолимо начал падать мне на голову. Тощая струйка силы лишь немного придержала его. Казалось, что сейчас что-то лопнет во мне. Обливаясь потом, я держал чертову каменюку, которая уже придавливала меня к полу. Краем глаза я заметил напряженный взгляд Андруса, и тут внутри меня что-то все же лопнуло. Извергающийся поток силы казался бесконечным, а камень, взлетев, как пуля, впечатался в потолок и остался там навсегда. «Получилось!» — закричал гном и от радости начал колотить себя по коленкам. «Ты видел, парень, у нас получилось. Жалко нет этого старого хмыря, Алникатерра, пусть бы посмотрел, как надо открывать источник». Я почти упал на пол, сердце бешено колотилось в груди, в глазах плавали красные круги. «Жив, пока жив», — крутилось в голове. «Интересно, что придумает Андрус дальше? Не удалось изрубить, задавить, может, утопить попробует». Каменный тролль уверенно громыхал по дороге. На его широких плечах удобно устроились Алник с Адриэлли, пятеро рейнджеров. Они с любопытством оглядывали долину, которую не видели много лет. Неожиданно тролль остановился на полшаге. Макс схватился за голову и что-то промычал. Эдриэль сморщилась и застонала. Через секунду маг пришел в себя и заорал: «Узнаю этого придурка. Только больной на голову лысый коротышка может такое сотворить. Это ведь он у Ликса источник открыл. Я, понимаешь, собирался с великим бережением сделать это через пару месяцев, а он, как молотом по наковальне, раз и готово. Ну вот, теперь на всю округу будет известно о новом некроманте». Я продолжал сидеть на полу, по-прежнему кружилась голова и плавали красные круги в глазах. «Лекс, ты как, в порядке?» — послышался надо мной голос мага. «Голова кружится», — прошептал я пересохшими губами. «Ничего, ничего», — успокаивающе произнес мой учитель. «Больше такого не повторится. Второй раз источник силы не открывают. Зато теперь с тобой можно заняться делом, а не только мечами махать». От удивления мне даже полегчало. «Учитель, не вы ли еще сегодня говорили о важности фехтования, а сейчас его даже делом не называете?» — тот смущенно произнес. «Ну, кто же знал, что источник у тебя так быстро откроется?» Ужасное подозрение зародилось в моей голове. «Учитель, так вы не знали, получится ваша сегодняшняя задумка или нет? А если бы меня камень задавил?» «Ну, что ты, засуетился Андрус. «Неужели ты думаешь, чтобы допустил такое? Но надо было в тот момент заставить тебя думать, что я ничем помочь не смогу». В это время что-то притягательно замерцало в углу комнаты, и моя сила почти самостоятельно потянулась туда. Через мгновение раздался шорох, и из небольшой норки выкарабкалось страшненькое черное создание. Это была Шаша, но очень странная, на тощих костяных ножках и слепая. Андрус вслед за мной повернул голову в ту сторону. «Ну, вот», — сказал он удовлетворенно, — «некромантии даже учить не нужно, она у тебя в крови». Он щелкнул пальцами, и мертвое животное сгорело в синем пламени. Почему-то мне стало, искренне, жаль бедную несчастную крыску. Андрус заметил мое расстроенное лицо и сочувственно сказал. Понимаю, первую поднятую тварь всегда жалко, но мне они здесь не нужны. Ты уж извини. Глава 24. Магистр на секунду застыл, глядя на монаха, взволнованно сообщившего о нападении мертвецов. Затем ловко привычными движениями надел кирасу, шлем и вышел из шатра. Он никогда не видел зомби и только читал о них в наставлениях. Несмотря на то, что все маги на территории империи были давно уничтожены, члены конклава ордена отлично знали, что за барьером остались некроманты, которые не забыли, как служители Безликого уничтожали без разбора всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к магии. Поэтому все воины были обучены, как надлежит действовать при нападении оживших мертвецов, а паладины ордена специально готовились владыкой для таких задач. Никто не знал, по каким критериям он выбирал для себя учеников, и никто не видел, как их готовит. Однако магистр Клят имел свою точку зрения на паладинов, но никогда и никому ее благоразумно не высказывал. Он считал, что паладины – суть неполноценные маги, которых владыка обучает лично по своим методам. Они заходили в стены цитадели мальчишками 6 лет, боязливо озирающимися по сторонам, а через 12 лет из высоких черных ворот выходили крепкие высокие мужчины, в белых одеждах и с медальонами на груди. Эти медальоны были в 2 раза больше, чем у обычных братьев, в том числе и у самого магистра. Фанатичная преданность паладинов ордену и владыке была общеизвестна, так же, как их любовь к выпивке и женщинам. Этим они, наверное, компенсировали отсутствие семьи, детей и своего дома. Домом для них был орден. Выйдя на яркий свет, магистр непроизвольно зажмурился, но сразу открыл глаза и увидел, как паладины, управляя своими золотыми амулетами, сжигают, ковыляющие около засек, скелеты. Воины особо не торопились, потому что мертвецов было немного, они даже не успевали подойти к лежащим деревьям, как превращались в кучки пепла. На лицах паладинов была написана скука. Что это за битва? Как бы удивлялись они, никакого интереса возиться с медлительными тварями. Клят подошел к засеке, поднялся на вершину, предварительно опустив забрало шлема. Дорога в эту сторону просматривалась почти на четверть лиги, и по всей ее длине на нее выходили из леса скелеты людей и зверей. Почти все они были неполные, у кого не хватало руки или ноги. Непонятные звериные скелеты прыгали на 3 ногах. В это время сзади магистра послышались крики. Он обернулся и увидел, как паладин лихорадочно рубит мечом наполовину вылезшего из земли зомби. Это был не скелет, а еще не полностью разложившийся труп, с которого клочья сходила кожа. На ноге у паладина, с которой был стащен сапог, виднелась огромная рваная рана, из которой хлестала кровь. Тракту 2000 лет, пришла страшная мысль в голову магистра. Тут на каждой лиге когда-то шли бои. Если некромант поднял в округе всех мертвых, мы пропали. Надо срочно уходить отсюда. Ему пришло в голову, что зомби могут последовать за его отрядом, но сейчас надо было срочно собираться в путь. Он, опытный и умелый воинный монах, совершил ошибку, положившись на рассказ отца Жана, который сам понятия не имел, кто последует в портал за эльфийкой. К раненому паладину подбежал его товарищ, который, воспользовавшись амулетом, остановил кровь и наложил повязку на его разодранную до кости ногу. Шевелящиеся останки мертвеца в это время продолжали рубить несколько пехотинцев. Паладин закончил перевязку, направил золотой диск в их сторону, и от зомби осталась 1 зола. «Братья, ко мне!» — громко скомандовал Клят. Через несколько секунд около него стояли командиры пехотинцев, конного отряда и один из паладинов. Коротко и быстро магистр объяснил ситуацию своим подчиненным и отдал соответствующие приказы. Одним из них был приказ приставить дополнительную охрану к эльфийке и на всякий случай надеть ей антимагические браслеты еще и на ноги. Командиры отправились к своим людям. Однако паладин не уходил, его глаза в отверстиях маски жестко смотрел на Кляда. «Магистр, мне кажется, что вы поступаете неправильно», — сказал он, — «мы должны уничтожать скверну, где бы она ни появлялась, таковы законы, записанные на скрижалях Безликого. Нам надлежит биться с нечистью до последней капли крови, а вы предлагаете паладинам Безликого стать отступниками». «Так и знал, что с этими фанатиками будут проблемы», — подумал магистр, — «что же с ними делать? Они действительно будут стоять здесь, пока мертвецы не завалят их своими костями, а без них нам не уйти». «Паладин», — сказал он ледяным голосом, — «как ты только мог такое подумать?» «Конечно, Мы будем биться, пока не уничтожим всю нечисть, поднятую проклятым некромантом. Но будет это делать не здесь. Нам нужно отступить в ближайший город, где под защитой крепостных стен мы сможем организовать оборону. Из благословения Безликого одержим победу. Сейчас ваша главная задача — дать нам возможность выбраться из окружения и без больших потерь дойти до Кронда, главного города графства. А оставаться здесь невозможно, нас слишком мало. Паладин несколько мгновений сверлил взглядом спокойно смотревшего на него магистра, затем коротко поклонился и быстрым шагом поспешил к своим. Когда лагерь был свернут, а люди готовы к маршу, мертвецов вокруг него стало значительно больше, и паладины уже не усмехались, уничтожая очередного, особо шустрого зомбака. Магистр смотрел выстроившийся отряд, проверил, как охраняется эльфийка, лежащая связанной в фургоне, и махнул рукой. Хрипло завыла труба, и воины ордена медленно начали свой путь в сторону города. Первая пройденная лига далась тяжело. Скелеты выходили из леса, прыгали с деревьев. Пока их было не так много, и охранение успешно отбивало эти атаки, не давая смять походные порядки. Через какое-то время скелетов стало значительно меньше, и лишь изредка медальоны паладинов озарялись вспышками света, и очередной скелет или труп превращались в пепел. Но небо постепенно темнело, и только сизый закат на западе давал немного света для шагающих и едущих на конях воинов и монахов. Магистр с тревогой думал о том, что скоро им придется прекратить движение, а, судя по периодически появляющимся мертвецам, они еще не вышли из зоны некроманского заклятия. Когда на небе появились сестры, он немного приободрился, все же при их свете дорога была видна неплохо, но скорость движения все равно резко упала. Вся масса людей шла молча, в ночной полутьме слышалось только тяжелое дыхание и приглушенные проклятия, когда кто-то из воинов спотыкался и падал, запнувшись в дорожных колдобинах. Вскоре нападения мертвецов прекратились, и настроение ордынцев поднялось. В строю послышались разговоры и даже кое-где смех. К Кляду, едущему в авангарде колонны, сразу за двумя паладинами подъехал его заместитель и коротко сказал: «Магистр, похоже, мы вышли за пределы заклятия, уже целый удар часов на отряд никто не нападает. У нас есть потери, 11 пехотинцев погибли и почти 60 человек с ранениями. Все обозные телеги переполнены, тягловые лошади не справляются с грузом. Может, есть смысл остановиться на отдых?» Кляд поморщился и сказал: «Согласен, но продолжим марш до того, как сестры начнут уходить за горизонт. Пока хоть что-то видно, надо уйти подальше от проклятого места. На берегу реки, через которую они переправлялись только вчера, колонна остановилась. Воины быстро делали привычную работу. Вскоре зажглось множество костров и аппетитно запахло едой. Но лица поглощающих пешу монахов оставались серьезными, и они периодически вглядывались в темный лес, ожидая, что оттуда появится очередной оживший мертвец. Магистр, которому все события напрочь отбили сон, решил, наконец, заняться пленницей. Он зашел в палатку, куда ее поместили, и с удивлением увидел на вытоптанной траве сжавшееся в комочек обнаженное бледное тело девочки с металлическими браслетами на руках и ногах. Сдерживая гнев, он повернулся к десятнику охраны. «Это, что?» — спросил он, указывая на пленницу. «Так, это ваша святость, нелюдь лежит, что же еще?» Вытянувшись в струнку, непонимающе доложил тот. «Я спрашиваю, почему в таком виде?» — слегка повысив голос, продолжил Кляд. «Так, вы же, ваша святость, распорядились снять ее одежку чудную, а насчет новой не распорядились?» Побледнев, ответил десятник и продолжил: «Вы не беспокойтесь, девку никто не пользовал, мы же знаем, что нам Безликий заповедал». «Вот придурки», — подумал магистр, — «за 100 лет первая эльфийка попалась, так ее уморит без толку. Да самый виноват, мог бы додуматься, что случится». «Десятник, быстро сюда теплую одежду и подстилку какую-нибудь», — скомандовал он. Десятник испарился из палатки в один момент. «Ну, что там случилось? Чего магистр гневался?» — спросили его стоявшие у входа охранники. «Недоволен», — шепотом сказал тот, — «боится, наверное, нелюдь концы отдаст и до очищающего костра не доживет. А ты, Вилан, считай, что заново родился. Че уставился? Кто предлагал девку по кругу пустить? Сейчас бы его святость нас всех бы на костер отправил. Я его таким бешеным еще не видел. Быстро сюда одежку волоките и подстелить на землю, что-нибудь». Сейлине было страшно, она боялась так, как никогда в жизни. С того момента, как пришла в себя, привязанной к седлу с надетыми на руки антимагическими браслетами, она не уставала ругать себя за глупость. К чему были все тренировки, все, чему ее пытался научить дед, чтобы в первой же схватке так бездарно проиграть. Она привычно отстранила все ощущения, когда ее отвязали и бросили на землю, а вокруг встала толпа монахов и воинов ордена. Грубые руки сорвали с нее комбинезон и ту немногую одежду, что была под ним. Стоявшие вплотную мужчины вдруг замолчали и с интересом стали разглядывать ее еще не сформировавшее девичье тело. «Эй, дайте и нам поглядеть!» — раздались голоса воинов, не успевших к такому интересному моменту. Кто-то из стоявших впереди предложил: «Братья, а чего нам ее не попользовать? Нелюдь все равно на костер пойдет». Но тут в разговор вмешался десятник: «У вас, что других дел нет?» Быстро разбежались. «А вы чего слюни пускаете?» — крикнул он охранникам. «Делайте, что поручено». Толпа мгновенно рассосалась, а мрачный охранник, легко подняв Сейлину, закинул ее в фургон. Там он привязал ее к железным кольцам, вделанным в днище. Потом, боязливо оглянувшись, залез рукой девочке между ног. Сейл задергалась в путах и завизжала. «Вилан!» — крикнул десятник, видимо хорошо знавший своего подчиненного. «Ты, что совсем умом тронулся? За это костер грозит!» Выругавшись про себя, охранник вылез из фургона и задернул полог. Сейлина привычно скользнула в сосредоточение, и окружающее поплыло. С антимагическими браслетами на руках это было делать гораздо тяжелее. Но домашние тренировки помогли. Только сейчас она поняла, зачем дед ее мучил, заставляя носить такие браслеты целыми днями. Зато сейчас она сохраняла ясный контроль над своими способностями и не испытывала обычного в таком случае магического истощения. И тут где-то на грани восприятия она почувствовала знакомое заклятие. «Дедушка!» Радость теплой волной окатила ее. «Дедушка меня спасет. Сейчас он убьет всех монахов, а главное того, который посмел меня щупать. Нет, я его сама убью». И она начала придумывать, каким способом лучше умертвить проклятого Рекла. Время шло и ничего не менялось. Все также были слышны разговоры охраны за полотняной стенкой фургона и ржание лошадей. Но вот ее чувства донесли, что к лагерю со всех сторон подходит зомби, поднятые Элникатером. Она опять воспряла духом. Некоторое время снаружи слышался шум битвы, крики, затем фургон пришел в движение. Жесткие доски днища немилосердно подбрасывало, и после очередной удара головой Сейль потеряла сознание. Она пришла в сознание от холода. Она, по-прежнему голышом, лежала на земле в небольшой палатке. Из полуоткрытого полога задувал ветер, от которого становилось еще холодней. Браслетов у нее прибавилось, они теперь были еще и на ногах, и она не могла даже уйти в сосредоточение, как делала недавно. Внезапно полог открылся, и вместе с порывом ветра в палатку зашел высокий мужчина в белой сутане с золотым медальоном на груди. Большой крючкообразный нос с горбинкой придавал ему вид хищной птицы. Он с непонятным выражением лица посмотрел на Сейль, после чего приказал ее одеть и укрыть. «Меня еще не собираются сжигать», — тут же решила девочка и сразу расслабилась. «Я, магистр Клет», — представился монах, — «а тебя, как зовут?» Эльфийка в ответ отвернула голову и молчала. «Рано или поздно ты заговоришь, полукровка», — ухмыльнулся тот. «Еще никто не молчал, когда я задаю вопросы. Дедушка убьет вас всех и превратит в своих слуг», — выкрикнула Сейль. «А так некромант твой дед», — обрадовался магистр. «Отлично, очень хорошая новость. Видишь, девочка, ты уже приносишь пользу», — хмыкнул он. В это время в палатку зашел десятник с кучей тряпок и начал неуклюже натягивать на девочку окровавленную грязную одежду. Магистр сморщился. «У вас, что лучшего ничего не нашлось?» — спросил он с грозным видом. Десятник съежился. «Так, ваша святость, нету ничего, я тут раздел самого мелкого из убитых, а в остальной одежде таких, как эта тварь, можно 5 штук завернуть». «Хорошо», — кивнул магистр и уже уходя, добавил: «И смотри, головой ответишь за девку». На берегу океана в эстуарии огромной реки Дарим раскинулась столица Восточной империи. Ее окраины давно уже были на материковой земле, но императорский дворец находился на большом острове. Тысячелетия назад первые поселенцы выбрали его за необычайный ландшафт. Остров представлял собой природное укрепление, его почти отвесные каменные берега вздымались высокого вверх над обычными пойменными отмелями, и его защитникам надо было перекрыть единственное место, где скальный массив плавно опускался в воду, и не беспокоиться больше ни о чем. Когда-то на острове было несколько поселений, но сейчас он был полностью застроен домами знати, над которыми горделиво возвышался императорский дворец и несколько поодаль от него белая башня цитадели. Когда-то эта башня принадлежала Академии магов, но 130 лет назад ее избрал для себя владыка ордена. Владыка, согласно заветам безликого бога, выбирался конклавом из 12 магистров и был им до смерти. Орден возглавлял уже шестой владыка, со времен победы над магами и нелюдями. Сейчас он стоял в огромном зале, где кроме него находилась лишь восседающая на троне статуя безликого бога, лицо которого было закрыто сплошной маской. По верованиям ордена считалось, что если маска будет снята, великие бедствия начнутся в землях Саиты. Сам владыка был без маски и держал ее в руке за завязки. Обычный человек непримечательной наружности, которого в толпе никто бы не заметил. Но члены конклава изрядно удивились, если бы узнали, что его облик один в один напоминает первого владыку. А ректор Алникатер удивился бы еще больше. Сейчас этот неприметный человек задумчиво глядел на золотой амулет, размером с тележное колесо, вмурованный в грудь статуи. «Так, так», — сказал он вслух, — «прошла инициация некроманта, и где же это случилось?» Он подошел к карте империи, выложенной на стене драгоценными камнями. Мерцающий огонек зажегся на ней близ небольшого городка Кронда. «Интересно», — подумал владыка, — «чувствую что-то знакомое, явно работа бывшего учителя». Ну, что же, раз он вышел из-за своего барьера, где так удачно прятался столько лет, значит, рассчитывает на победу. «Ну, это мы еще посмотрим», — заключил он, «а сейчас надо отыскать отряд магистра Кляда». Владыка на всякий случай ментально проверил зал и окружающие помещения, в них не было ни души, и он приступил к установке портала. В возникшей радужной арке появились силуэты крепостных башен старого пограничного городка. «Вот так», — подумал про себя владыка, — «я тоже кое-чему научился. Погоди, Алникатер, еще настанет день, когда ты вообще пожалеешь, что появился на свет». Глава 25. После того, как Андрус чуть не раздавил меня каменной глыбой во время инициации, мое сознание как будто раздвоилось. Это было очень странное чувство. С одной стороны, я осознавал себя обычным мальчишкой, но знания, лившиеся в голову рекой, принадлежали явно взрослому человеку. На следующий день после открытия источника, старый гном озадаченно смотрел в мою сторону, когда я без запинки отбарабанил ему правила поднятия нежити, потом долго чесал голову и затем изрек. Надо признаться, Эдриэль ушла далеко вперед в работе с кристаллами памяти. Видимо, я зря над ней смеялся в свое время, хотя ты ведьминамерец. Понятия не имею, как эти камни будут работать у обычных реклов, может у них не будет таких явных успехов. Он часа два мучил меня разными вопросами, а я, сам себе удивляясь, отвечал без запинки, еле успевая проговаривать всплывающие из подсознания слова и понятия. «Очень хорошо», — наконец сказал он, — «считай, первый курс Академии ты почти одолел». Затем привычно почесал затылок и сообщил.